качестве рычага давления можно было бы использовать его жену Анну, но переместить ее в Россию и тем самым создать Назарову стимул для возвращения не представлялось возможным. Жена была нетранспортабельна из-за паралича позвоночника. На третий день Нифонтов предложил: «Давайте-ка, друзья мои, разберемся в том, что мы накопали. Подведем, так сказать, предварительные итоги». В эту минуту дверь его кабинета открылась, и вошел Волков. Сделал успокаивающий жест рукой: «Сидите, сидите. Как идут дела?» «Да вот, вышли на промежуточный финал», — объяснил Нифонтов. «Хотим посмотреть, что мы имеем». «Очень интересно». Волков устроился на стуле в углу кабинета. «Работайте, не буду вам мешать». Нифонтов резюмировал: «Если смотреть правде в глаза, а мы люди практические и не имеем права тешить себя иллюзиями, то ситуация на данный момент представляется принципиально неразрешимой. Мы не нашли ни единой возможности создать условия для добровольного перемещения объекта внимания в Россию. Остаются только силовые методы. В нашем распоряжении все возможности и средства российской армии и спецслужб, но воспользоваться ими мы не можем. Здесь две причины. В случае неудачи, а ее исключать мы не имеем права, участие России в акции станет совершенно очевидным. В наших компьютерах собрана информация о многих сотрудниках центров Лэнгли и даже о рядовых их спецподразделений. Нет сомнений, что не меньшим объемом информации, если не большим, обладают и Штаты. И если даже хоть один участник операции окажется задержанным, установить его личность и доказать руку Москвы – не проблема. Даже если у задержанного не будет никаких документов или будут фальшивые. Второй момент. В российских спецслужбах достаточно профессионалов, способных справиться с заданием. Но вряд ли кто-нибудь из них согласится работать без прикрытия. Похищение человека – это 20 лет каторги. Законы там на этот счет суровые. А никакого официального прикрытия мы дать не можем». «Что вы предлагаете?» – спросил Волков. «Отложить акцию до более благоприятного момента? Или вообще отменить?» «Я прекрасно понимаю, что это не выход. Это было, возможно, до покушения. Сейчас, после смерти сына, Назаров как граната, из которой выдернута чека. Можно попытаться блокировать его контакты, но это слабое решение». «Разрешите?» — поднялся майор Васильев. «Анатолий Федорович, не проще все-таки нейтрализовать объект на месте?» «Каким образом?» «Есть много способов. Не мне вам об этом говорить. Можно сделать это руками русской мафии. Она опустила корни на Кипре, с ними можно найти контакт. Как подскажут в МВД или ФСБ, за деньги они смогут убрать Назарова. А потом нам убирать их? Вы что, хотите устроить на Кипре маленькую войну?» «Не обязательно убирать. Обязательно. Иначе обладателями этой информации станут уголовники. И рано или поздно она всплывет. Это исключено. И кто вам сказал, что нейтрализация – это физическое уничтожение объекта? Вы от меня это слышали? Или от Александра Николаевича?» «Но я думал, нужно не думать, а точно оценивать смысл терминов. Нейтрализовать – это значит нейтрализовать и только. Назаров – объект внимания, а не объект угрозы. Садитесь, майор». «Более того», — продолжал Волков, — «если обнаружится опасность для жизни нашего объекта, мы обязаны ликвидировать ее любыми средствами. Потому что сам факт физического устранения Назарова, кто бы это ни совершил, даст толчок к мощной антироссийской кампании. Если сейчас разговоры о руке Москвы звучат достаточно глухо, то потом нашим политическим противникам и доказательств не понадобится. Так что о покушении и думать забудьте. Я понимаю, что этот вариант наиболее простой и эффективный, но в данной ситуации он совершенно неприемлем. Поэтому на установочном совещании я и сказал вам, что нужно искать нестандартные решения». «Вы хотите что-то сказать, Константин Дмитриевич?» Голубков покряхтел, но все же поднялся. Не лежала у него душа к этому делу. Никак не лежала. Но он был человек военный. А служба есть служба. «Да», — сказал он, — «есть кое-какие соображения. Не знаю, что получится, но попробовать стоит. Мне нужен легкий гражданский вертолет и сутки времени». «Смысл идеи?» — спросил Волков. «Воздержусь. Через сутки буду готов ответить на все ваши вопросы». «Гарантии есть?» «Пока не знаю. Но если получится, это будет решением всех проблем». «В нашей ситуации сутки — это очень много. Вы берете на себя большую ответственность», — предупредил Волков, но с предложением Голубкова согласился. «Это было по-генеральски. Будет с кого спросить». На этом совещание было прервано. «Куда ты собрался лететь?» — поинтересовался Нифонтов, когда начальник управления и участники совещания покинули его кабинет. — «Есть такая речушка под Зарайском. Честно, — объяснил Голубков, — впадает в Осетр, а тот в Оку. Не знаю, как насчет осетров, но судак там, говорят, хорошо ловится. А на этой Чесне есть деревенька Затопина. Вот там живет человек, который нам нужен».